Документов ни у кого с собой не было, приходилось верить на слово. В принципе, за людей активно вступался комиссар, рассказывая об их действиях при нападении на колонну военнопленных. Хотел поговорить с раненым капитаном-артиллеристом, но тот к этому моменту потерял сознание. Поинтересовался его состоянием у нашего доктора, но она ничего конкретного сказать не смогла. Раны серьезные, кровопотеря большая, будет делать все возможное, а возможностей то и не особо много. Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек, винтовок черные ремни. О, очередной выверт мозга, Блока вспомнил, хотя ветер действительно, что-то разгулялся, а мы выполняем переход на основное место базирования. Но снега в последней декаде июля не может быть по определению, во всяком случае, в Белоруссии, винтовок, у нас с собой не так и много, в основном автоматическое оружие, да идет совсем не 12 человек. После засады, проведенной группой Сорокина, нас стало 19 человек, с так и не приходящим в сознание артиллерийским капитаном, которого посменно несут на сделанных из трофейного брезента носилках. Да за последнее время народа, да и хозяйство у нас прибавилось. Последний раз приготовки пищи на весь отряд даже возникла проблема кастрюль. Звучит смешно, но еду пришлось готовить дважды, из-за нехватки тары. Нам бы у господ гитлеровцев полевую кухню позаимствовать бы, да вот сомневаюсь, протащим ли мы сей ценный предмет по лесным тропинкам, коими мы стараемся перемещаться. Переход прошел, без каких-либо проблем, и мы стали обустраиваться на новом месте. Сразу же по прибытии вместо ППД в близлежащие населенные пункты была выслана разведка. Ну, здесь особо не мудрили. Ушли, как всегда, Кривонос, Патрикеев и второй группой, Брынза с Фриш. Почему он заменил в этой двойке Иванова на данном задании, так ответ прост. Фриш родом из этих мест, и если уж кому было идти в этот район, то, разумеется, ему. Остальные ударным трудом взялись за постройку нового лагеря для отряда. Место для лагеря мы подобрали довольно удачное, дорог к нам практически никаких не было, если не считать тропы, проложенные зверьем, ну и возможно охотниками на это зверье. С трех сторон нас окружали водные препятствия, два канала и озеро, и хотя наш возможный отход в пешем порядке значительно сужался, но и появление противника в основном ожидалось с одного направления, а проработкой путей возможного отступления мы начали заниматься сразу по прибытии в ППД. Оказаться зажатыми врагом без возможности огрызнуться и отойти, в крайнем случае, просто отойти, не было никакого желания. Честно говоря, по еще той своей жизни я помнил, что в этих местах во время Великой Отечественной войны действовало несколько партизанских бригад, поддерживающих связь с Большой землей. Собственно говоря, от этого в первую очередь и отталкивался, намечая место ППД. Да и минимальное количество в округе населенных пунктов в этом решении тоже играло свою положительную роль. Артиллерист умер, жаль. По всему смелый был человек. Он первый тогда бросился на немецкий конвой на дороге, при их освобождении, группой комиссара. Я так и не узнал ни его имени, ни из какой он части. Похоронили капитана на небольшой возвышенности, возле высокой сосны. Речей не было, я еще перед самими похоронами сказал нашему младшему политруку, чтобы он постарался обойтись без митинга. Сорокин внял, и как ни странно, после холостого щелканья спусковым механизмом из трех трофейных Маузер 98К он сказал известные в мое время слова: «Салютов не будет, будем салютовать по врагу», на чем как бы и закончились сами похороны, выдергивая периодически то одного, то другого вновь вступившего в отряд бойца. Я все больше узнавал о содержании наших военнопленных в плену у немцев, причем старался, чтобы на этих беседах присутствовал комиссар, прекрасно понимая, что чем больше у нас людей чего, кстати говоря, я не очень хотел, тем все больше возрастает его роль в нашем отряде, и очень важно было то, чтобы комиссар меня поддерживал по максимуму, а не выстраивал свою, отличную от моей, цепочку руководства отрядом. Это могло привести просто к гибели отряда, и я это понимал. Хотя какие к чертям лысым цепочки, нужно просто, чтобы Сорокин не тянул на себя руководство отрядом, а то его периодически заносило, с передовой ролью партии и так далее. Но вроде пока все хорошо, а значит, надо действовать дальше по намеченным планам. А из рассказов бывших военнопленных вырисовывалась картина того, что немцы не ставили перед собой целей, в издевательствах над пленными, нет комиссаров и евреев, согласно полученным ими приказам вышестоящего командования, расстреливали сразу, а вот остальных бойцов и командиров, особенно не прессовали, нет, даже скорее относились к ним как вещам. Есть для военнопленных еда, значит, покормит, нет, перетопчутся и так. Упал во время транспортировки из одного пункта в другой, и не встал сразу, застрелит, чтобы не тормозил колонну, а так идут и идут, чего их трогать. На первоначальном этапе даже не проходило разделение на рядовой и начальственный состав. Из разведки вернулась пара, Кривонос Патрикеев, у них было задание разведать населенный пункт, расположившийся непосредственно на берегу озера, находящегося в нескольких километрах от нашей стоянки. Данные, принесенные ими, были весьма оптимистичны. Немцы до сих пор в деревеньку не заглядывали. Хотя местные отнеслись к появлению разведчиков весьма настороженно, без враждебности, но не сказать, что были им рады. Рабочих рук на возведении лагеря не хватало, приходилось постоянно выставлять дозоры, потому разведчиков после отдыха оставил пока в отряде. Вечером следующего дня вернулись Брынза и Фриш. Их маршрут пролегал значительно дальше в район дороги Телеханы и Вацевичи. Но вернулись они не одни, между впереди идущим Брынзой и замыкающим Фриш, двигался мужчина среднего роста, лет 35 или даже 40. По его лицу было трудно определить его возраст. Одет он был в обычную одежду сельского жителя, которая, правда, сидела на нем не очень хорошо, выдавая, что она принадлежала ранее другому человеку. В руках он нес три кастрюли, две довольно большие, одну поменьше, а за спиной у него раздувался сильно чем-то набитый, простой солдатский сидр. Какого-либо оружия у него не было. Что еще показалось странным, то это отличного качества комсоставовские сапоги, одетые на этом человеке, в которые были заправлены абсолютно гражданского покроя брюки. Об их прибытии меня уже уведомили находившиеся в карауле бойцы. Мы с комиссаром и находившимся неподалеку старшиной Кривоносом встретили возвращающихся из разведки бойцов при входе в лагерь. Брынза отдал команду следовавшим за ним людям остановиться, а сам подошел к нам с докладом. Из его доклада следовало, что по дороге, на разведку которой они ходили, постоянно, кроме темного времени суток, перемещаются колонны врага. В населенных пунктах возле дорог находятся немецкие части. Установить постоянный это состав или просто отдыхающая по дороге часть, они не смогли. Причем такое было не в одном населенном пункте, а в нескольких. В одном из поселков видели виселицу, с висящими на ней мужчиной и женщиной. Посетили пару отдаленных от дороги хуторов, там немцев не было. На одном из хуторов им повстречался пришедший с ними мужчина, который пытался выдать себя за местного, но его говор и построение фраз явно выдавали в нем не того, за кого он себя выдает. Ну а после разговора с хозяйкой хутора, вернее после обмена у нее на продукты небольшого рулона ткани, добытого в свое время у гитлеровцев, выяснилось, что данный человек появился на хуторе дней 10 назад, попросившись на постой, да так и остался. Немцы на хуторе не появлялись, кроме одного раза, но это было еще до прихода постояльца. А тот попросил ее, если появятся немцы, говорить, что он ее родственник, подарив часы и золотое кольцо. Брынза принял решение забрать подозрительного гражданина с собой. А чтобы тот чего не натворил, нагрузил его вымененными у хозяйки хутора кастрюлями и мешком со всевозможными овощами, огурцами, салатом, петрушкой, всем, чем поделилась хозяйка в обмен на ткань. Она даже раннюю капусту дала, как раз у нее на огороде поспела. Вот это все, утрамбовав, в сидр, кроме картошки, ее нес в своем вещевом мешке сам Брынза, и поручили нести подозрительному гражданину, а чтобы не возникло эксцессов, сзади с заряженным карабином и снятым предохранителем шел Фриш. В это время к нам подошел наш начальник тыла с одним из красноармейцев, которому и были переданы все принесенные разведгруппой продукты питания, а также предметы хозяйственного обихода. После чего боец ушел, а вот Петра Фроловича Воскобойникова я попросил задержаться, собираясь допросить приведенного разведчиками человека. Что-то мне подсказывало, что его опыт при общении с тем человеком будет явно не лишним. Я еще подумал позвать нашего милиционера Ковыля, но потом решил не отрывать человека от работы. «Зови этого индивида», — обратился я к Брынзе. Брынза отошел от нас и буквально через полторы минуты подвел к нам приведенного им в отряд человека. Тот шел не особо охотно, посему пограничный старшина придал ему некое ускорение с помощью приклада своей беретты. «Как вы смеете?» «Первое, что услышал я и стоявшие возле меня члены отряда. Лейтенант Стогов, командир отряда Красной Армии, представился я, для начала разговора. Подполковник Резун», — произнес человек, одетый в цивильный костюм. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы», — продолжил я, снова обращаясь к стоящему передо мной человеку. «Лейтенант, ты дурак, с тобой разговаривает подполковник». На упитанном лице явно читалось удивление от того, что я не стою во фрунт и не ем его глазами. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы», — уже с нажимом в голосе произнес я. «Откуда у меня документы? Я начальник штаба Н-ского полка. Полк разгромлен, я чудом спасся. Вы член партии?» Это уже влезает в разговор Сорокин. «Разумеется. Предъявите, пожалуйста, партийный билет. Вы тут, что все белены обились? О каких документах может идти речь? Нашу часть разгромили», — вскричал якобы подполковник. «Значит, у вас нет ни формы, ни документов, ни партийного билета, но вы называете себя подполковником Красной Армии?» Снова беру нить разговора в свои руки. «Разумеется, форму пришлось снять, а документы уничтожить, чтобы не попали к врагу. Интересное решение вопроса. Петр Фролович, у вас документы есть?» — обращаюсь к стоящему за моей спиной однорукому интенданту первого ранга. «Конечно, Степан Митрофанович», — отвечает Воскобойников. «У вас, товарищ комиссар», — обращаюсь к Сорокину. «Все, как и должно быть, товарищ командир», — тут же отвечает комиссар. «Почему же у вас нет?» — снова обращаюсь к допрашиваемому. «Перестаньте Ваньку валять, лейтенант», — слово «лейтенант» из уст штатского полковника, точнее якобы полковника, в штатском прикиде, звучит как оскорбление. «Тут, простите, никого не валяю, а командую боевым отрядом Красной Армии, о причастности к которой вы только что заявили, но подтвердить данное заявление ничем не можете. Немедленно дайте команду меня отпустить, я старше вас по званию». Разговор с Резуном оставлял после себя мерзкий осадок, так как было понятно, подполковник он или нет, это не суть важно, а вот, что он сбежал с поля боя, бросив форму и спрятал, или сжег документы, это то как раз и не вызывало сомнений. «Уведите этого», — кивнув на Резуна, — приказал я Брынзе. «Вот уж экземпляр», — произнес задумчиво Воскобойников. «Но ведь как же это можно партбилет сжечь? Это же все для коммуниста», — в некой даже растерянности произнес младший политрук, знавший о приказе гитлеровцев, о расстреле комиссаров и евреев на месте, и даже не помысливший снять свою форму с пятиконечной звездой на рукаве. «Тут дюж извиняюсь, ну, а шо тут не ясно, шкура он трусливая, курва», — закончил своим любимым ругательством свое высказывание Кривонос. Комиссар с интендантом взглянули на старшину, но ничего не сказали. «Да и правильно, у нас, конечно, боевой отряд Красной Армии, но и свою специфику тоже имеет». Потому высказывание старшины воспринялось с пониманием. «Мне тоже все ясно», — произнес я. «За трусость и измену родине предлагаю расстрел». Сорокин, посмотрев мне в глаза, просто кивнул, подтверждая мое решение. «Вы уверены в необходимости столь строгого наказания?» — спросил Воскобойников. «Да Петр Фролович уверен, в отряде должна быть железная дисциплина, и расстрел труса и паникера поможет ее укрепить. Это, конечно, жестко, но, пожалуй, вы правы, Степан Митрофанович», — произнес наш интендант первого ранга. Взглянув на Кривоноса, после секундного раздутия велел ему сразу после ужина, чтобы сейчас не отрывать людей от обустройства лагеря, собрать новичков. И под командой нашего капрала, как между собой периодически именовался у нас в отряде Фриш, расстрелять Резуна, но перед этим, чтобы Назар сам зарядил ружья расстрельной команде, через одного, и сказал об этом бойцам, не говоря, конечно, у кого есть в стволе патрон, у кого нет, так и людям проще, да и шуму меньше. Ну и сам чтоб подстраховал на всякий со своим суми. Поговорка Брынзы завладела практически всеми старожилами отряда, если слово «старожилы» можно употребить в нашей ситуации. Сразу после ужина провели построение отряда, на котором комиссар зачитал приговор гражданину Резуну, которого, несмотря на его вопли, оттащили к дереву чуть в стороне от лагеря, и шесть человек, вскинув винтовки, произвели выстрел. К Кривоносу контролировать не понадобилось. В бывшего подполковника попали все три пули, разом перечеркнув всю его жизнь. Зачем я так поступил? Для этого у меня было несколько причин. Начну с того, что залп трех винтовок, тише залпа шести. Три патрона – это меньший расход, чем шесть. И самое главное, мне нужно было устроить проверку новому пополнению. Жестоко, но пардонте, я не дерьмократ, и никогда им не был. Сказать, что имел симпатии к коммунистам, после 25 лет жизни безонных, это тоже погрешить против истины. Хотя в 1982 году в 10-летнем возрасте, услышав о смерти горячо любимого Леонида Ильича, плакал, так как в то время не представлял себе, как может быть по-другому, без направляющей руки многократного героя СССР. Потом лидеры менялись как перчатки, пока не появился хрен с пятном, разваливший наше государство. Во время правления Бориса Диерсти, когда казалось, стране катиться уже некуда, пересмотрел многие свои взгляды на жизнь. Слава Богу, что в стране сейчас что-то начало налаживаться, и как бы Запад ни пыркался, ему этого не изменить. Но это я опять увлекся. По вопросу Резуна, у меня даже не мелькнула другая мысль. А, что за счет этого проверил людей? Ну так с возрастом начинаешь мыслить более рационально, избавляясь от разных розовых соплей. С утра снова работа в лагере, сказывалась нехватка топоров, пил, лопат, да практически всего, что необходимо при строительстве. Несмотря на это, лагерь обустраивался. Все необходимые землянки были уже выкопаны и накрыты перекрытиями, оставалась только внутренняя отделка. Ближе к обеду, в лагере раздался веселый смех. Как позже выяснилось, Патрикеев, немного неловко, попытался сделать Ульяне комплимент, однако нарвался на ее остренький язычек. Отбрила она его знатно, да еще на беду Ивана, это слышали некоторые бойцы отряда. Так, что Ваня попал, став на какое-то время чемпионом посыпавшимся на него подколком. Ух, гораздо, Ульяна языком молоть, как что скажет, так хоть стой, хоть падай, проговорил подошедший ко мне Воскобойников. Да, сильна девчина, поддержал я беседу с интендантом. Степан Митрофанович, я... Что хотел сказать, то, немного замялся интендант первого ранга. Вас внимательно слушаю, Петр Фролович. Когда меня назначили начальником интендантской службы дивизии, в моем ведомстве оказалось много складов. От складов с обмундированием, до складов боепитания вверенного мне подразделения. Стояла наша дивизия в районе, Вулько-Обровская, Великая Гать. К чему я это все веду? Да просто некоторые склады разместили в немецких блиндажах Первой мировой войны, линия которых как раз проходила по окрестностям Великой Гати. Склады эти являлись резервными. И что, то мне подсказывает, что спрятанные там склады, скорее всего, еще не разграблены, в связи с трудностью обнаружения. Да, Петр Фролович, умеете вы удивить. А что там за склады? В основном амуниция и продовольствие для сухих пайков. Спасибо, Петр Фролович, это для нас может быть очень ценно, сказал я и, извинившись перед нашим начтыло, пошел искать Кривоноса и Брынзу. Конечно, у меня был комиссар, и его я собирался в обязательном порядке поставить в известность о возможном наличии складов в паре десятков километров от нас. Но сейчас для меня было важнее мнение Кривоноса и Брынзы, так как кому-то из них придется идти на разведку этих складов. Увидев Назара с Патрикеевым, отправил последнего на розыск пограничника, с приглашением старшины в штабную землянку, сам со старшиной разведвзвода направился туда же. Возле землянки остановились, поджидая Брынзу, и закурили. Голосы у нас давно кончились, но германская армия, понимая, что от вредных привычек так сразу не избавишься, продолжала регулярно снабжать нас сигаретами. В этот раз нам любезно пожаловали сигареты в красной пачке с надписью «Ранее являющихся одними из основных сигарет вермахта». Еще раз поймал себя на мысли о необходимости бросить курить или хотя бы сократить потребление сигарет. Причем я обратил внимание, что тот же Кривонос курит очень мало и только тогда, когда не предвидится никакого боевого выхода, а вот, получив задание, о табаке даже не думает. На мой вопрос по этому поводу он пояснил: во-первых, его не выдает запах, а во-вторых, обостряется обоняние и увеличивается шанс не влипнуть в передрягу. Ну, тут-то и сказать нечего, старшина и здесь, как говорилось, молодежью в мое время, рубил фишку. Быстрым шагом к нам подошел старшина-пограничник, и мы вошли в землянку, где, достав карту, я стал ставить задачу. В этот раз решили идти не уже излюбленным вариантом в пару разведчиков, а тройкой. С Кривоносом и Патрикеевым решили отправить Капрала. Во-первых, он очень хорошо знал ту местность, даже мог, если понадобится, выйти на контакт с кем-либо из знакомых. Во-вторых, его знание языка противника, да и определенный опыт, который он уже неоднократно демонстрировал, делали его далеко не лишним в этом походе. Попросил Богдана пригласить в землянку Воскобойникова и Мойшу Фриш. Петр Фролович сначала попытался продавить решение отправить его с группой. Нет в чем, то он прав, правая рука у него действует, если что, с пистолетом вполне справится, вот только нам этого было не нужно. Если в разведке прогремел выстрел, считай, разведка провалена, потому в планах было скрытно подобраться к складам, по возможности проверив их целостность и отступить в расположение отряда. На том и порешили. В это время как раз раздалось два удара металла о металл, так у нас начали скликать воинство на прием пищи, и мы, договорившись о ночном выходе группы, что само собой подразумевало ее послеобеденную подготовку и отдых, отправились обедать. Война войной, а каша стынет. Поздно вечером после ухода разведчиков, сидя у небольшого костерка, я пытался наметить планы на ближайшее время по действиям нашего отряда. Все дело в том, что когда-то, еще в детстве, я посещал шахматный кружок. Больших успехов не добился, да собственно к ним особо, то и не стремился, увлечение было больше по принципу, для себя, пусть будет. Так на занятиях секции, а вел ее в то время ветеран Великой Отечественной войны, он учил нас составлять план на партию. По принципу, быстро разыграв дебют, остановись и обдумай, в какую сторону ты будешь развиваться, взвесь, что для этого нужно и так далее. Вот и сейчас, находясь в лесу в Белоруссии летом 1941 года, я пытался накидать для себя что-то по типу такого плана. Если, конечно, выгорит тема со складами дивизионного резерва, для нас это будет тот еще рояль в кустах. Но почему-то всегда хочется верить в лучшее, вероятно, так устроена природа человека. Прогоняя в голове возможные действия отряда, даже не заметил, как возле костерка появилась Ульяна. «Можно к вам присесть, товарищ командир?» — обратилась она ко мне, встав по правую руку, чтобы легкий ветерок, гуляющий в это время по лесу, сносил легкий дымок от костра в противоположную от нее сторону. Не говоря лишних слов, я просто чуть передвинулся, чтобы девушке было удобно присесть на небольшой обрубок ствола, используемый мной в качестве табурета, и привалиться спиной к растущему рядом дереву. Постепенно ночь приходила на смену позднему вечеру. В прорехах между кронами деревьев виднелось звездное небо. Слабо потрескивали дрова в костерке, который периодически отбрасывал неровные, светлые блики на сидящую рядом девушку. Было полное ощущение какой-то своеобразной гармонии. Гармонии, которая властвовала в этот момент над лесом. Я сидел и просто получал удовольствие от самого процесса нахождения в этом месте здесь и сейчас. Та же война отошла, казалось, на второй план, тот же перенос моего сознания во времени практически не волновал, все мысли по предстоящим действиям отряда тоже отходили куда-то назад. Я просто сидел у костра, рядом сидела и молчала красивая девушка, при этом мы просто сидели и получали удовольствие от ночи и тишины. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Подошел комиссар и позвал прогуляться с ним, проверить караульных. Утром после завтрака собрал в палатке интенданта, комиссара и Брынзу. «Товарищи, вам нужно до завтрашнего утра каждому предоставить план действий отряда, как вы его видите. Обустройство лагеря заканчивается, пора переходить к активной фазе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками». Конечно, я понимал, что звучит это несколько высокопарно, но в то время очень часто именно так и выражались, причем могли в одной фразе быть переходы от литературно-агитационного до русского командного. День прошел незаметно. В лагере постепенно заканчивались работы по обустройству, и ничего заслуживающего внимания больше не происходило. Утром пришли разведчики. По довольному лицу Кривоноса можно было сразу сказать, что нам выпала козырная карта. Так оно и оказалось. Склад был, и был не обнаружен противником. То, что и охраны у склада не было, это не беда, вероятно, солдаты просто ушли, а место, где склад находился, было довольно безлюдное. Немцам в том районе тоже делать было нечего, если не устраивать экскурсии по объектам прошедшей войны, но я думаю, им сейчас не до этого. Доклад Кривоноса мы слушали вместе с комиссаром и Воскобойниковым, которые, кстати, принесли свои предложения по действию отряда. Брынза свою записку передал чуть позже, ближе к обеду. Но как бы там ни было, все это откладывалось, так, как мы шли чистить клад. Меня можно поправить и сказать, что идем чистить склад. Но для нас этот склад был действительно равносилен кладу. Решили выходить на следующий день, после обеда. Разведчикам нужно было отдохнуть, а нам собраться. Да и по времени рассчитывали, появиться на складе как стемнеет и, загрузившись по максимуму, уйти еще в темноте. Была полная уверенность, что все мы за один заход не вывезем, потому требовалось все делать крайне аккуратно и со стороны незаметно. В лагере в этот раз с нашими девушками остался комиссар, а с ним младший лейтенант Павлюченко с рядовым Нургалиевым, а также Анзар Чевлидзе и мичман Кротов. Я вообще последнее время стал замечать, что Кротов старается побольше времени находиться возле нашего старшего военфельдшера. Не знаю, какие между ними отношения, но если Галине требовалось что-либо сделать, или нужна была какая помощь, мичман вызывался первым. Мы же, не перечисленные мной выше, Воскобойникова в этот раз составить в лагере не получилось. Он в принципе объяснил очень доходчиво, с использованием великого и могущего русского языка, что без него мы на складе можем толком не разобраться, а отсутствие левой руки на его скорость перемещения не влияет. Нет, оно, конечно, леди, покидающая экипаж, способствует увеличению скорости рыси кобылы, но не в этот раз. Если положить руку на сердце, интендант был прав, а нежелание его брать с собой возникало только в связи с его ранением. Поэтому, выслушав Петра Фроловича, я включил его в нашу мародерскую группу. Вышли, как и планировалось, взяв с собой всех наших лошадок. Тяжелое вооружение с собой брать не стали, ограничившись, на всякий одним МГ-34. Спокойно, без каких-либо происшествий, прошли большую часть пути, сделали привал. Нужно было убить некоторое количество времени, взятое на резерв, до наступления вечера, после чего вышли к складу. Не зная, что там находится резервный склад дивизии, никогда бы не подумал о его возможности размещения в старом, с частично обсыпавшейся с боков землей, фортификационном сооружении 26-летней давности. Перед нами находился старый немецкий дот. Над землей немного возвышалась маленькая наблюдательная башенка, возможно, в свое время вооруженная пулеметом, о чем говорит проделанная в ней продольная амбразура. Примерно через 7-8 метров находилась еще одна такая же башня, но больше пострадавшая от времени. Сам дот имел два входа, с одной стороны был небольшой лаз, практически полностью засыпанный землей, но в нескольких местах проглядывало что-то похожее на броневой люк, только прямоугольной конфигурации, закрытый изнутри. С другой стороны дота имелась дверь, тоже бронированная, она находилась на большом углублении, так, что рассмотреть ее можно было, только подойдя к доту очень близко. Вызывали уважение своей толщиной стены сооружения, он были никак не меньше полутора-двух метров. На двери висел амбарный замок, что вызывало некоторую улыбку, еще бабулька с винтовкой нужна, пролетела в голове, а то ведь даже дорогу до библиотеки в 3 часа ночи, спросить ни у кого. Поковырявшись с замком минут 10, профессиональных медвежатников в отряде не обнаружилось, дверь удалось открыть, не ломая замок. Перед нами предстал маленький тамбур, из которого начинались два помещения. Каждое из помещений было довольно большим, так что по центру, для поддержания свода, стояло по колонне. Самое интересное было в том, что по верхней части стены колонн, в виде украшения, шел замысловатый узор. Воскобойников пояснил, что такое обычно делалось немцами в штабных дотах. Господа германские офицеры считали себя ценителями прекрасного и по возможности украшали свой быт. Одно помещение было практически заставлено всевозможными матерчатыми тюками, очень большого объема, я бы их сравнил с квадратными тоннами емкостями, часто продаваемыми вдоль дорог, в моем времени, конечно, без крышки и крана, а также некоторого количества обычных мешков и ящиков. В них находились пилотки, шинели, гимнастерки, галифе, большое количество портянок и кальсон. Ну и, разумеется, Гвоздем программы в этом помещении являлись сапоги, правда только солдатские, яловые, ремни и плащ-палатки. Там же находились тюки с одеялами, простынями, полотенцами. Отдельно в углу складировались фляжки, сумки с противогазами и малые пехотные лопатки. Второе помещение, хотя по размерам не уступало первому, было заставлено меньше. Там как раз преобладали обычные деревянные ящики, хотя возле одной из стен обнаружились 10 ящиков с противопехотными минами МПК-40. И, что самое удачное, в бакелитовом корпусе, чаще всего эта мина производилась из картона, пропитанного олифой, и была по этой причине очень недолговечной, дал справку по данной мине кто-то из наших саперов, а также несколько ящиков с ручными гранатами. Как потом выяснили, это были польские А-23, поначалу принятые мной за нашу F-1. Из вооружения здесь больше ничего не было, кроме ящиков с минами и гранатами, здесь находились в основном продукты. В основном это были своеобразные таблетки, концентраты горохового и перлового супа, а также концентрированная пшенная каша в брикетах. Кроме этого, из продуктов были ящики с банками без маркировки, как установили, методом вскрытия, с тушенкой, а также мешки с вяленой рыбой и с чаем, причем чай был прессованный в своеобразных толстых плитках с китайскими иероглифами на обертке. В ассортименте были еще мешки с сухарями и несколько мешков с сахаром. Завершили это продовольственное изобилие ящики с сухим киселем из ягодных соков, так было написано на бумажных обертках, и несколько мешков с солью. Как на этот склад попали мины с гранатами, сказать трудно, воскобойников, во всяком случае, ответа на это не имел. А нам было все равно, откуда оно там взялось, есть и хорошо, было бы его больше, было б еще лучше. Сказать, что мы загрузились по полной, это пошутить. Мы затарились под завязку. Единственно, кто шел налегке, про загрузку коняшек, я молчу, были наши разведчики, выполнявшие функцию авангарда группы, и Брынза с Есиповым, они замыкали нашу колонну, но у Есипова был пулемет, который сам по себе весил немало. Даже Петр Фролович нес сидр битком, набитый продуктами. Короче говоря, операция «Клад» прошла успешно. На склад было сделано еще 2 набега, в которых частично варьировался личный состав участников, за исключением наших непарнокопытных, которые являлись бессменными участниками этих рейдов. На складе осталось малое количество формы РККА и нижнего белья, остальное практически все было вывезено. Теперь уже у себя в лагере специально обустраивали несколько землянок под принесенные материальные ценности. Дав народу день отдохнуть после трудов тяжких, повел группу из 8 человек и 4 лошадок в очередной рейд за зипунами. В группу вошли мои разведчики, Анзар, мичман, младший лейтенант, со своим Санчо Панса, простите, оговорился, с Нургалиевым, и наш представитель органов охраны порядка. Засаду планировали совершить на дорогу в районе Телихан. Конечно, оборудовав недалеко стационарный лагерь отряда, пакостить немцам, желательно было уходить подальше. Но в этот раз решили побеспокоить их там, рассчитывая на то, что по лету 1941-го, егерских команд в Белоруссии в распоряжении гитлеровцев еще не было. Если я точно помнил из прочитанного в своем времени, они появились только осенью 1941 года, когда партизанское движение начало набирать силу. Группа имела с собой 2 МГ-34, у Младлия и Чевлидзе, пару карабинов Маузера, СВТ Мичмана и 3 автомата, не считая хорошего запаса гранат, как немецких колотушек, так и польских А-23. Уходя на охоту на завоевателей, отправил Брынзу с Ивановым в район города Гранцевичи, нужно было наметить пути подходов к железной дороге, заодно проведя там полную разведку местности, и озадачил наших саперов минированием подходов к лагерю, обговорив заранее выделенный коридор. Очень уж нам не хотелось проводить на себе испытание противопехотных мин. Вышли к дороге с первыми лучами солнышка, заняли позицию. Кривонос с Патрикеевым, отойдя от группы метров на 150, в разные стороны, страховали. Долго ждать не пришлось, в наши распростертые объятия въехало 2 автомобиля. В кабинах сидело по 2. Вероятно, водителей отправляли со старшим машины. Решение вопроса с этими 4 немцами много времени не заняло. Сдвоенный залп по водителю и сопровождающему одной машины, в исполнении дуэта, Нургалиев, Ковыль, а со второй очередью с 30 метров решил все вопросы младший лейтенант Павлюченко. Обе машины оказались очень вкусными в плане трофеев, одна везла снаряды «Кахтахт» и ящик патронов 7,92 мм к винтовкам, но они же подходили и к МГ-34. Вторая везла продовольствие. В данном случае немцы нас порадовали несколькими мешками с макаронами, ящиками с рыбными консервами, двумя большими связками колбасы, явно из какого-то нашего магазина или склада, коробкой с джемом и небольшим ящиком кофе и ванночкой с маргарином. В отдельной коробке лежали сигареты. Пока мы занимались мародеркой, никто не появился, скорее всего, эта пара машин где-то заночевала, так как немцы старались по ночам не ездить, а с утра тронулась в путь для них в последний. Забрав полностью продукты и винтовочные патроны, не обделили вниманием и убитых в машинах немцев, как итог две винтовки, МП-40 и Люгер. После некоторого раздумья, правда, очень быстрого, надо было пятки мазать, взяли пяток зенитных снарядов. В отряде два сапера, глядишь, к делу пристроит. Пробив бензобаки машин, перед отходом их подожгли. Как бы там ни было, первый укус гитлеровцев с новой базы прошел успешно. Все живы, трофей имеет место быть, как и хорошее настроение в группе. А в нашем деле, что главное, правильно, чтобы костюмчик сидел, главное не деревянный, а если без хохмы, то урон, хоть и небольшой, противнику наносим, сами несем минимальные потери, к счастью чаще вообще обходимся без них, да и лагерь обустроили. Осталось наладить работу с местным населением, хотя в этой местности это пока трудно сделать. Вот когда чуть пройдет время и живущий здесь народ вкусит прелести правления господ оккупантов, с их орден Юберейлс, тогда у немцев начнет гореть под ногами землица. А пока народ больше выжидает, оно и понятно, очередная смена власти за несколько лет. В лагерь вернулись ближе к вечеру. Трофей принял наш начальник тыла, посетовав на то, что патронов Парабеллум 9-19 мм, в этот раз почти не досталось, а у нас все автоматы под этот стандарт. Утешил его шуткой про ДТП грузовика с печенюшками на нашей улице. Воскобойников сначала не понял, а потом минут пять смеялся. До утра разошлись отдыхать, ну а утром снова собрали совет стаи. После недолгого обсуждения отправили капрала с милиционером пройтись по маленьким хуторкам в радиусе километров 20 от ППД. Целью этого турпохода в боевых условиях было полное прояснение обстановки в данном квадрате, благо на одном из хуторов Риш имел родственников. И еще две пары покинули лагерь, это Кротов с Чевлидзе, ушедшие посмотреть обстановку на Агинский канал, в районе озера Выгонощанское, а вот Кривоноса с Патрикеевым отправил проверить, не появились ли немцы в деревеньке перед другим озером, Бобровичевским, самым близлежащим к нашему месту расположения населенному пунктом. Ну, если бравые немецкие вояки туда по-прежнему еще не добирались, попробовать наладить контакт с местным населением, чего в первый приход разведчиков в данный населенный пункт сделать не удалось. В голове появилась мысль попробовать надавать немного люлей немцам с заманиванием преследования в минную ловушку. Мысль мне понравилась, потому пошел искать наших саперов, чтобы понять, имеем мы такую возможность или нет. Первым мне на глаза попался Коршунов. «Силыч», — окликнул сапера. Несмотря на свой возраст, всего 31 год, Коршунов своей основательностью и, если можно применить это слово, степенностью, вызывал у видящих его стойкое ощущение, что он намного старше своего возраста. Невзирая на неуставной окрик, четко откликнулся Коршунов. «Не тянись, не на плацу. Слушаю вас, товарищ командир. Найди Брыля и подойдите вместе с ним ко мне в землянку. Минут через 10 в нашей с комиссаром землянке вместе со мной сидели оба сапера и, смотря на карту, обдумывали поставленную задачу».